Но это полбеды. В конце концов, молодость просыпается раньше старости. В этом нет ничего необычного. Однако Иштар нигде не было видно, а на все его вопросы слуги доложили, что молодая госпожа проснулась рано и вскоре срочно покинула дворец. Разумеется, никто не собирался ее задерживать. Энки был чрезвычайно озадачен. Почему она уехала? И вот так внезапно даже не попрощалась. А ведь еще вчера так хотела ознакомиться с историческими достопримечательностями Риду. Да и сам Энки надеялся, что его племянница погостит у него подольше. Он, грешным делом, рассчитывал на дальнейшее продолжение вчерашней ночи. Ведь до возвращения его супруги еще было пару дней. И вот, на тебе. Поводов для столь спешного отъезда у Иштар не было. Неужели он чем-то ее обидел? Все это было более чем странно. Но самый главный удар ожидал пожилого сластолюбца позже, когда он решил вернуть шкатулку Сме обратно в тайник. Шкатулка оказалась пуста. «Проклятие!» — вскричал он и огласил свои покои отборной бранью, достойной самого последнего Лулу с базарной площади. Священная таблица исчезла, и взять ее могла только его коварная искусительница. Он сразу же все понял. Там, где не сработала бы любая сила или магия, сработала элементарная хитрость и коварство. Смазливая красотка буквально обвела его, вокруг его члена, как прыщавого юнца. «Ай да любимая племянница!» Сказать, что Энки был шокирован, это еще мягко сказано. Он был одновременно и шокирован, и раздосадован, и взбешен. В гневе он тут же попытался связаться с похитительницей, хотя и не рассчитывал, что та выйдет теперь с ним на связь. И тут он был шокирован еще раз. Иштар, как ни в чем не бывало, спокойно откликнулась на его вызов, и прежде чем он успел открыть рот, она рассыпалась в благодарностях. «А это ты, дядя, уже проснулся? Доброе утро! Хочу еще раз тебя поблагодарить за твой такой щедрый подарок!» Радостно защебетала она. «Извини, что уехала так внезапно, даже не попрощавшись, но мой жених...» «Погоди, погоди!» — крикнул ошарашенный Энки. «О чем ты говоришь? Какой такой щедрый подарок?» — спросил он, и внутри у него все похолодело от нехорошего предчувствия. «Ну, как же, ведь ты же всю ночь говорил о своей большой любви ко мне, и под конец, в знак своей особой расположенности, великодушно подарил мне таблицу Ме». «Что?» — взревел Энки. «Я подарил тебе таблицу Ме». «Ну да», — невозмутимо пожала плечами Иштар. «Неужели ты думаешь, что я осмелилась бы взять ее без твоего разрешения? Еще раз огромное тебе спасибо. Этот день я запомню». «Стоп, помолчи», — рявкнул Энки, прерывая поток ее сладостных речей. «Этого не может быть. Я не мог добровольно подарить тебе таблицу. Однако, ты ее мне действительно подарил», — улыбнулась Иштар, — «и подарил добровольно. Вот посмотри сам». Она тут же предоставила ему свою магическую запись их вчерашней ночи. И там было отчетливо видно и слышно, как в порыве нежной страсти он сам дарит своей любовнице священную таблицу власти. «Это немыслимо, не может быть», — закричал он вне себя от ярости. «Это какой-то обман. Должно быть, я был не в себе. Ты все подстроила, или, может, чем-то опоила меня». Иштар опять начала что-то быстро говорить, но теперь ее сладостный туман рассеялся и больше не действовал. Энки ее уже не воспринимал. «Хватит, со вчерашней ночи он уже достаточно наслушался всего этого бреда. Надо будет приструнить взорвавшуюся девчонку». Он резко прервал ее, но затем, сообразив, что не в его интересах пугать сейчас племянницу, он решил сменить тактику и заговорил уже более спокойно, почти лаково. «Прости меня, Иштар, я сегодня не сдержан, но, понимаешь, вышла чудовищная ошибка, и ее нужно срочно исправить». «Какая еще ошибка, дядя Энки?» — последовал наивный вопрос. «Я про этот подарок. Видишь ли, моя дорогая, таблица Ме — это вещь особенная. Это священный инструмент, переданный мне лично моим отцом Ману для того, чтобы я мог править на земле. Это символ власти. Понимаешь, она не может быть подарена кому-либо. Это была ошибка, минутная слабость или наваждение. Поэтому я очень прошу тебя вернуть мне ее. Взамен обещаю предоставить тебе любой другой подарок, который ты только пожелаешь. Я так хотела взглянуть на эту легендарную вещь, а уж обладать ею – это великое счастье», – отвечала Иштар. «Ты сам добровольно подарил мне ее. Я не крала и не отнимала ее у тебя. Так что она по праву теперь принадлежит мне, и никакого другого подарка мне не нужно». «Но зачем она тебе, девочка?» — воскликнул Энки, сдерживаясь всеми силами, чтобы не сорваться. «Что ты будешь делать с ней? Эта таблица власти, она нужна лишь тем, кому суждено править этим миром. Неужели ты собираешься бросить вызов нам, великим богам, и голос его загремел. Я, нет, но вот мой будущий супруг, да, ему она будет очень кстати. Что твой супруг? Этот мальчишка, ты отстал от жизни, дядя Энки, насмешливо заметила Иштар, он уже не мальчишка. Сам Ану назначил его своим полномочным представителем на всей земле, и теперь ему понадобятся дополнительные символы власти. Слушай сюда, дрянная девчонка, заревел Энки, побледнев от ярости, он отбросил всякую дипломатичность. «Немедленно верни мне мою таблицу или, клянусь небом, не беру, и ты и твой сопляк горько пожалеете об этом. Не думаю, что вы захотите иметь такого врага, как я. А что ты сделаешь, когда вся власть будет в наших руках?» Рассмеялась Иштар. «Ты лично отдал мне свою таблицу. По всем законам она теперь моя. И, кстати, не думаю, что теперь ты захочешь иметь таких врагов, как мы. Будь же благоразумен, дядя». Сверкнула она глазами и отключила связь. Положение действительно было серьезным. Разумеется, он уже послал вдогонку за коварной искусительницей своих самых надежных аннунаков. Еще была надежда догнать Иштар и отнять у нее таблицу, даже силой, если понадобится. Но Энки чувствовал, что шансы на это невелики. Он уже начал ощущать, что теряет свою силу и власть. И теперь он напряженно размышлял. Нужно было срочно что-то предпринять. Глава 37. Алгар чувствовал за собой погоню. Нужно было во что бы то ни стало оторваться от преследователей и добраться до отцовского зиккурата в Уруке, чтобы там надежно спрятать добытые с таким риском таблицы Ме. С ним уже успела коротко связаться Иштар. Она быстро рассказала, что ее миссия в Эриду, в целом, прошла успешно. Правда, добыть удалось лишь одну таблицу, да и улов самого Элгара был неполным. Конечно, они рассчитывали на большие, но и это уже было неплохо. Могли бы и вовсе остаться ни с чем, да еще и сами попасться. А так, обладание большей половиной земных таблиц власти, вкупе со статусом полномочного представителя, позволяли уже открыто заявить о своих правах. Только им обоим нужно было еще оторваться от погони, что было не так-то уж и просто. Особенно Алгар ощутил это на себе. Колесницы Энлия буквально висели у него на хвосте, да и сам Верховный Править был уже неподалеку. Пока они летели на открытом пространстве, Алгар был, как на ладони, быстрее. Грозно подгонял своих воинов Энлиль, вон он, ему не уйти. Казалось, что так и есть. Преследователи уже настигали свою жертву, но тут впереди показался горный массив. Эти горы могли стать спасением для одинокого дракона. Напрягая все силы, он достиг ближайшей вершины, завернул за нее на всей скорости и скрылся из вида. «Тысяча проклятий! Не упустите его!» — кричал правитель Шумера. Его колесницы, выстроившись в боевой порядок, ринулись в обход горы. Понимая, что уйти будет сложно, Алгар решил больше не убегать, а устроить своим преследователям сюрприз. И как только они завернули за тот массив, за которым скрылся дракон, их встретила целая стена огня. Спрятавшись за каменистой скальной грядой, дракон внезапно атаковал своих преследователей из засады. Это было неожиданно. Ближайшие колесницы тут же вспыхнули, как свечки. Отчаянно заревели обожженные шиду и в ужасе шарахнулись в разные стороны, вырываясь их упряжи. Немного растерявшиеся возницы не смогли вовремя сдержать обезумевших от жара и огня лошадок. Строй небесных колесниц распался. Часть из них рухнула на землю. Других унесли в неизвестном направлении вышедшие из-под контроля шиду. Воспользовавшись моментом, Алгар рванул вперед, испепеляя все на своем пути. Он надеялся полностью уничтожить или хотя бы рассеять преследователей. Застигнутые врасплох аннунаки почти не оказывали сопротивления, думая, в основном, уже только о собственном спасении. Правда, некоторые попытались все же развернуться и атаковать дракона. Алгар почувствовал, как в бок ему ударила магическая молния. Удар был чувствительным и немного отбросил его назад, но толстенная заговоренная чешуя дракона выдержала. Молния не нанесла ему серьезного ущерба. Оставалось только порадоваться, что тотемом его рода является столь могучее мифическое существо. Яростно взревев, дракон снова полыхнул стеной огня, а затем, резко развернувшись в воздухе, он одним взмахом своего гигантского хвоста с толстым костяным наконечником разнес вдребезги ближайшую колесницу. Остальные в панике отпрянули. Многие колесницы пылали, словно факелы. Казалось, погоня окончательно захлебнулась. Но тут к месту подоспел сам божественный орел. С его помощью аннунаки погасили пожар и кое-как восстановили порядок на оставшихся колесницах. Их строй значительно поредел, да и боевой пыл пилотов заметно поубавился. Большого желания преследовать могучего огнедышащего дракона у них уже не было, и если бы не личное присутствие Энлиля, то, возможно, они бы уже повернули назад. Их удерживал лишь только страх перед гневом верховного правителя. Его они боялись еще больше, чем дракона. А Энлиль был неумолим. Он не мог смириться с потерей своих инструментов власти и готов был на все. Правитель Шумера послал вдогонку ускользающему противнику огромную шаровую молнию, которая с ужасающим грохотом снесла добрую половину горной вершины, за которой пытался скрыться Алгар. Крупные скальные обломки разлетелись в радиусе сотен метров вокруг, едва не накрыв своим дождем дракона. Это было серьезно. Муратов благоразумно решил не рисковать таблицами Ме и не вступать в схватку с разъяренным дядей, а снова удариться в бега. Тем более, что у него опять появилась фора. Да и гористая местность способствовала тому, чтобы окончательно запутать преследователей и оторваться от погони. Дракон несся вперед на бешеной скорости, то и дело меняя скорость, высоту полета и ловко маневрируя между горными пиками, которые стали его природными щитами. Ветер свистел в ушах, заглушая шум погони и даже взрывы молний, раз за разом посылаемых в него божественным орлом. Прикрываясь горами, дракон стал уходить от погони. Молнии рвались вокруг него, как снаряды, но не причиняли никакого вреда. Он был немного быстрее своих противников и постепенно начал опять отрываться. Однако Алгар понимал, что это ненадолго. Они не отстанут. Нужно было придумать что-то еще. И он придумал. Отлетев на достаточное расстояние, чтобы его не было видно, дракон обратно преобразился в Аннунака и поспешил скрыться бегом в разветвленной сети горных пещер. Этот его маневр оказался очень своевременным. Ему даже удалось понаблюдать, как над его головой с шумом и свистом пронеслись небесные колесницы, а следом за ними промелькнула тень гигантского орла. Они продолжали отчаянно гнаться за скрывшимся из их поля зрения драконом. «Привет, родным, и счастливой погони», — подумал он с облегчением, провожая взглядом преследователей и затем решительным шагом направился вглубь пещер. Теперь немного выдохнув и успокоившись, Алгар стал все больше и больше углубляться в подземные лабиринты, в которых можно было отсидеться до того момента, когда его преследователи утомятся от бесполезных поисков и не вернутся обратно. Тогда можно было спокойно переместиться в Урук. Заблудиться он не боялся. Его мгновенному перемещению в пространстве обычные природные пещеры были не помехой. Просто он опасался, что это его магическое действие могут обнаружить. Поэтому, чтобы себя не выдать, лучше всего было немного выждать в толще горного массива, пока погоня не отстанет окончательно. Если он будет сидеть тихо, то здесь его точно не обнаружат. Алгар осмотрелся. После шума и грохота на поверхности, здесь, в глубине подземелья, стояла непривычная тишина. Слышно было только, как по полу журчал ручей, уходящий куда-то вниз. Тут было темно и сыро. Пахло гнилью, сырой плесенью и еще чем-то неприятным. А еще на пути, то и дело попадались различных форм и размеров сталактиты и сталагмиты. Чтобы не наткнуться на них в кромешной темноте, молодому богу пришлось включить освещение. Его глаза ярко вспыхнули, разрезая темноту пещер, как два прожектора. Теперь можно было двигаться уверенно. Поначалу казалось, что бесконечным лабиринтом и коридором не будет конца и края, но ему повезло. Вскоре он набрел на достаточно просторную и сухую пещеру, в которой решил разбить свой временный лагерь. Нужно было выждать какое-то время, чтобы наверху окончательно прекратилась погоня. Окинув пещеру быстрым взглядом, Алгар начал благоустраивать помещение. Движением руки он моментально разжег посередине пещеры большой костер, который освещал и обогревал все пространство вокруг. Затем прямо из воздуха он соорудил себе удобное кресло и кое-какую необходимую мебель, а довершил все сотворением небольшого столика с напитками и закусками. Как же, блин, все-таки хорошо быть богом. Теперь оставалось только ждать. Создав, таким образом, себе минимальные удобства, Игорь Николаевич решил в спокойной обстановке рассмотреть на досуге священные таблицы поближе и повнимательнее. Здесь ему никто не помешает. Отец объяснил ему принцип их действия и то, как ими управлять. Интересно было попробовать, пока есть время. Но только он извлек из складок своих одежд тонкие золотые пластины, как где-то неподалеку ему отчетливо почудилось чье-то постороннее присутствие. «Черт, только этого еще не хватало. Кто здесь?» – тихо спросил он. Ответом ему была тишина. «Интересно, кто же это мог тут появиться? Может, какой-то хищник, или это шалят горные духи? Хотя, Чего это он, никакие хищники и духи ему не страшны. Но все оказалось гораздо хуже. Внезапно раздался тихий шорох, и прежде чем он успел что-либо сообразить, какая-то неведомая страшная тяжесть буквально придавила его к земле. «Твою мать, что это?» Алгар с трудом поднял голову. В полумраке пещеры над ним светилась до боли знакомая полупрозрачная пелена. «Проклятие!» Кто-то быстро накинул на него из темноты магическую сеть. Глава 38. В полумраке злобно захихикали какие-то твари, и по голым стенам пещеры, в отблесках костра, побежали причудливые крылатые тени с двумя головами. Алгар быстро осмотрелся. «Господи! Ну, опять эти противные галлу! Как же они достали!» Снова его выследили. «Они, как шакалы, не оставят добычу, а только и ждут удобного момента. Похоже, приказа затащить его обратно в подземный мир мертвых для них никто не отменял. Расслабьтесь, Дингир, вам не надо было убегать». Точно в подтверждение его мыслей, раздался вкрадчивый голос из темноты: «От нас все равно не уйти, мы умеем ждать». «Ну уж, нет, черт возьми, не сегодня», — усмехнулся про себя Игорь Николаевич. Действительно, ситуация теперь была совсем не чета той, что раньше, когда он впервые попал к ним в лапы полностью обессиленным. Теперь совсем другой расклад. Все еще находясь под давлением магической сети, Муратов, не без труда, чуть приподнялся и смог кое-как дотянуться до кармана, чтобы достать золотые таблицы Ме. Сеть давила сверху не по-детски. Он аж весь взмок от усилий, но оно того стоило. Еще раньше отец объяснил ему, как ими пользоваться. Вообще-то он думал проделать все это в другой обстановке. Но ситуация вынуждала. Отправляться именно сейчас в загробный мир и застрять там хрен знает насколько, не входило в его планы. Он оглянулся на окружавших его галлу. «Вас ждет очередной сюрприз, ребята». Сжав золотые пластины в своих руках, он закрыл глаза, сосредоточился и стал произносить особые магические заклинания, которые и разоставил его выучить наизусть. Это было впервые в его жизни. Что и как будет происходить дальше, он знал лишь со слов отца. А происходить сразу же стали необычные вещи. Сначала таблички неожиданно вспыхнули изнутри ярким золотистым свечением, как будто кто-то включил дополнительную подсветку. А затем на них началось движение. Странные письмена на каком-то давно забытом древнем языке, которыми были плотно испещрены золотые пластины, вдруг словно ожили. Они зашевелились и задвигались по всей плоскости, как маленькие червячки, а потом и вовсе плавно выплыли за пределы самих табличек. Несколько мгновений они, в какой-то нерешительности, плавали прямо в воздухе вокруг Алгара, как золотистые рыбки в аквариуме. Было такое ощущение, что они как бы раздумывали, что делать дальше. Позабыв на миг обо всем, Муратов с изумлением разглядывал это необычное явление. «Да уж, не каждый день видишь свободно дрейфующие вокруг тебя золотые письмена». Его так и подмывало потрогать их рукой, но он сдержался. Однако, раздумья золотых рыбок длились недолго. Вдруг, будто по команде, все они решительно направились прямо к молодому богу, словно маленькие магнитики к большому куску железа. А дальше они стали, одна за другой, просто впитываться в его тело. Какое-то время, в местах их соприкосновений, на его коже отчетливо светились те или иные символы и письмена, как тату. А затем, все они плавно угасали, исчезая где-то внутри него. Вау! Вот это да! Интересная операция без наркоза. При этом Алгар не испытывал совершенно никаких ощущений. Единственное, что он чувствовал, так это то, что его сила и мощь явно увеличивались. В этом ошибиться было нельзя. Казалось, что даже галлу и те это ощутили. Во всяком случае, они заволновались и активнее задвигались вокруг него. В тишине пещеры был хорошо слышен громкий шорох их крыльев, а их тени беспрестанно кружили вдоль стен. В тот самый момент, когда в него впиталась последняя надпись, Алгар поднялся на ноги, легко разорвав магическую сеть. Ее обрывки разлетелись во все стороны, после чего бог вскинул руку, и его изумрудная молния, ярко сверкнув в полумраке пещеры, разнесла в прах ближайшего к нему демона. Сверкнула еще одна молния, и от второго галлу остались одни ошметки. «Как вам такое?» — громогласно вскричал Алгар, так что аж стены пещеры задрожали. «Получайте еще!» «Пошли прочь!» Послав еще несколько молний, он взмахнул руками. Вокруг него мгновенно образовалась магическая сфера, которая разрослась и разметала всех остальных демонов Кура по дальним стенам огромной пещеры. Среди галлу поднялся гвалт. Они как-то сразу заверещали и стали исчезать один за другим. Да, бойцы из них оказались те еще. Это вам не с бестелесными призрачными душами справляться. Алгар не стал тратить время на преследование отступающего врага. Сейчас ему было не до Галлу, хоть они его уже изрядно достали. Ничего, с этими говнюками он еще успеет разобраться позже. Пусть только попробуют снова сунуться. В данный момент его больше интересовало то, что происходило на поверхности. Он напряг все свои чувства. А там, похоже, все стихло. Погоня Энлиля уже никак не ощущалась. Они явно его потеряли из вида и либо вернулись назад, либо полетели дальше по направлению к руку. Во всяком случае, оставаться и дальше в этом затхлом и сыром подземелье уже не было никакого смысла. Погоню он переждал, как и хотел. Поэтому, быстро ликвидировав здесь все следы своего пребывания, Алгар сосредоточился и мгновенно перенесся в другое место. Тень божественного орла легла на древние стены Урука. В прежние времена, это, как правило, ничего хорошего не предвещало для жителей города, но теперь все изменилось. Навстречу ему немедленно поднялся громадный дракон, за спиной которого, в некотором отдалении, виднелся целый легион летающих колесниц. Два брата встретились над самыми стенами города, зависнув высоко в небе, за облаками, чтобы их не было видно с земли. «Рад приветствовать тебя, брат», — как можно более любезно проговорил дракон, — «чем обязаны мы счастью видеть у себя столь внезапно самого правителя Шумера». При этом, он специально сделал особое ударение на слове «у себя», что не укрылось от внимания орла. «У себя», — воскликнул он, — «ты забываешься, брат, я властелин всего Шумера». «Истинно так», — согласился дракон, — «только это не относится к землям Тилмуна и Урука. Разве ты забыл? Наш город, вотчина нашего отца, это его город, а в его отсутствии я тут правлю от его имени». «Как раз сейчас отца здесь нет, я ничего не забыл», — сверкнул глазами орел, «но сейчас я не намерен обсуждать границы владений. Тогда что же заставило тебя проделать столь длинный путь, твой сын, Эра?» «Алгар, да, разве у тебя есть другой сын?» «Отвечая немедленно, он сейчас здесь, в Уруке». «О чем ты, Энлиль? Мы ведь с тобой все решили на его счет. Он поступил к тебе на службу и должен быть сейчас в Непуре. Если бы...» «Так значит, ты ничего не знаешь?» Уже более миролюбиво спросил правитель Шумера. «Что я должен знать? Ты говоришь загадками? Объясни толком, что там у вас случилось? Алгар что-то натворил? О, еще как натворил!» Вскричал Энлиль. «Он украл две из четырех моих таблиц Ме, и ты ничего об этом до сих пор не знаешь?» В его глазах снова вспыхнуло недоверие. «Что, какой ужас? Этого не может быть!» — воскликнул Эра. «Уж поверь мне, я сам застал твоего парня на месте преступления с поличным, но ему удалось ускользнуть от меня в Непуре. Наверняка он направился к тебе под защиту. Я ничего об этом не знал, и его здесь нет», — решительно заявил Эра. «Тогда позволь мне проверить, мы быстро управимся». «Ты не веришь моему слову», — вспыхнул дракон. «Я всегда и во всех конфликтах держал нейтралитет, и если мой сын решил предать того, кто принял его на службу, то я не стал бы его прикрывать». «Ну-ну, братец, не переигрывай, а то я перестану тебе верить», — ухмыльнулся Энлиль. «Я вовсе не считаю, что твой молодец сам додумался до такой комбинации с похищением таблиц. С чего это вдруг? Он ведь о них раньше даже не знал. Значит, его кто-то надоумил. Но кто, откуда мне знать? Он уже взрослый, и я не слежу за каждым его шагом». «Не убедил. Более того», — грозно рявкнул Энлиль, теряя терпение, — «наверняка это твоих рук дело. Я это чувствую. Тебе меня не обмануть, мой младший брат. За такие несправедливые и беспочвенные обвинения ты можешь ответить перед высшим советом», — гордо выпрямился Эра. «Это оскорбительно. У тебя нет никаких доказательств для таких заявлений». «Я здесь сам себе совет», — заявил Энлиль. «И чтобы все знать, мне вовсе не требуются доказательства. Я требую немедленно вернуть мне мои таблицы и выдать Алгара на мой суд». «Алгара здесь нет», — на удивление твердо и спокойно отвечал Эра, — «и мы ни в чем перед тобой не виноваты и не обязаны отчитываться на территории, принадлежащей не тебе, а нашему божественному отцу. Для меня здесь его слово – закон, а не твое. Уж прости, брат». «Значит, ты теперь так заговорил?» – прорычал в гневе правитель Шумера. «Ты так же, как и наша глупая тетка Нинмах, ничего не понял. Оглянись вокруг. Все переменилось со времен наших последних договоренностей. Больше не будет в Шумере нейтральных и независимых территорий. У Шумера отныне будет единый хозяин всех земель. А почему ты вдруг решил, что этим хозяином будешь ты?» — неожиданно спросил Эра. «Что?» — восклицательные и вопросительные знаки. «А ну, «Прочь с дороги! Берегись моего гнева, отступник!» — воскликнул орел. Вокруг него тотчас же вспыхнула ярчайшая аура, словно в небе взошло второе солнце. Но, вопреки ожиданиям, это не произвело особого впечатления на дракона. Он также мгновенно окружил себя магической защитой и задорно ответил: «Попробуй, брат, только ничего у тебя не выйдет. Без твоих таблиц силы сейчас у тебя уже не те, что раньше. И ты сам это знаешь, а большого войска с собой ты не привел». По сигналу Эры, целая армада боевых колесниц Урука приблизилась к месту переговоров и угрожающе зависла неподалеку. Энлиль быстро оглянулся назад. У него за спиной в небе маячили лишь несколько его небесных колесниц, отправленных им в погоню. Силы были явно неравны. «Значит, ты, Эра, пошел против меня, отныне, ты, мой враг», — скрипнул он зубами в бессильной ярости. «Я постараюсь забыть, что ты был моим братом. Да, ты прав. Сегодня сила на твоей стороне, но это ненадолго. Берегись, скоро тебе и всему твоему городу придет конец. Ждать уже недолго, и я буду глух к твоим мольбам о пощаде». Резко развернувшись в воздухе, божественный орел исчез за облаками. Его сторонники последовали за своим господином, а вернувшийся домой Ира выглядел явно обеспокоенным. Это не укрылось от внимания его супруги, знавшей, что он отправился на переговоры со своим могущественным старшим братом. «Что у вас там произошло?» — сразу же спросила Маммиту. «Похоже, мы накликали на свою голову большую беду», — отвечала Ира. «Теперь Алгару придется непременно выиграть эту битву за власть. Иначе, всем нам, конец». Глава 39. Раньше Алгар даже не подозревал, что в таком глухом захолустье есть храм, посвященный ему и выстроенный в его честь. Расчет мудрого Адапы в очередной раз оказался верен. Никто и не догадывался, что в этом, в прямом смысле слова, позабытом богами месте, расположится ставка нового лидера тайного человеческого сопротивления. Здесь можно было спокойно и незаметно накапливать силы. Первым же своим приказом Алгар распорядился перевести сюда томившихся в Уруке археологов из Новосибирска. За всей этой кутерьмой последних дней он, честно говоря, едва не позабыл о своих несчастных соотечественниках. Хорошо еще, что его отец прислушался к его просьбе и не казнил необычных демонов. Алгар тогда сказал, что они очень ему пригодятся для его дела. Ира был немного удивлен. Он не очень понимал, как два каких-то слабых и ничтожных демона могут помочь им в борьбе за власть с Энлилем и Мардуком. Но спорить не стал. Профессора Звонарева и его ассистента Виктора Бармина доставили к храму Элгара и поселили неподалеку в отельном небольшом домике. Им выделили чистую одежду и хорошее содержание. Алгар за это время несколько раз встречался с учеными и с удовольствием беседовал с ними на русском языке, к большому удивлению окружающих, дивившихся его свободному знанию демонического языка. Постепенно и сами ученые стали осваивать местную речь. Это значительно помогло им сократить ту пропасть, которая поначалу отделяла двух демонов от всех остальных обитателей Шумера, причем в одинаковой степени и от людей, и от аннунаков. Муратов не стал утаивать от своих бывших современников, что планирует захват власти и рассчитывает на их помощь. «Как знать, возможно, мне могут пригодиться ваши знания истории и мифологии», — сказал он им тогда. «Конечно, конечно, Игорь Николаевич, мы полностью в вашем распоряжении», — заверил его Звонарев. Так и вышло. Позднее именно профессор и подсказал Алгару одно интересное решение, сразу же доказывая свою полезность. «Чтобы рост вашей численности и боеспособности не вызывал подозрений», — говорил он, — «вы можете замаскировать основные силы вашей армии под храмовую дружину. Я знаю, что сейчас такие должны, как раз, создаваться по всему Шумеру для поддержания порядка среди людей, в отличие от непостоянных племенных ополчений, созываемых лишь по мере необходимости. Это была, по сути, первая профессиональная армия в истории человечества». «Да, это верно. Я слыхал уже о таких», — согласился Адапа. Когда молодой бог поделился с ним этой идеей на их ближайшем военном совете, за последние столетия люди чрезвычайно расплодились и на земле уже не хватает аннунаков, чтобы контролировать ситуацию повсеместно и ежечасно. Многие люди теперь вообще живут за пределами Шумера и уже почти не чтут богов. И ведут себя эти люди крайне агрессивно, вставил Нитал. Многие шумерские поселения страдают от их набегов. Вот именно. Поэтому-то боги одобрили создание таких вооруженных и обученных отрядов из числа самых доверенных Лулу, которым будет позволено вооружаться и следить за порядком, а также отражать внешнюю агрессию себе подобных, если это потребуется. «Ну, конечно», — вздохнул полубог, Божественные не очень любят снисходить до человеческих дел, если только это не касается их личных интересов. А так, пусть уж люди сами как-нибудь между собой разбираются, лишь бы их такими пустяками не беспокоили. Вот мы сами без них и разберемся, улыбнулся Адапа. Сказано, сделано. И вокруг храма великому богу Элгару постепенно началась разрастаться движуха. Прежде всего, на самой вершине этого поначалу, более чем скромного зиккурата, были оборудованы личные апартаменты бога-хозяина храма. Это, разумеется, тоже не вызывало никаких подозрений. Такие строились в любом храме, даже если их бог вообще никогда не посещал данный зиккурат. А что, а вдруг захочет? Далее нужно было вести храмовое хозяйство, чтобы обслуживать возможное посещение бога. Простым лулу было невозможно постичь желания богов. Те лишь иногда снисходили до короткого общения с избранными людьми из числа смертных, то есть со жрецами, а последние уже, как посредники, доносили до народа желания их богов. Обычно жрецы без труда убеждали в этом крестьян и люди им верили, потому что знали, жрецы в те далекие времена действительно, время от времени, общались с живыми богами. Логично, что растущее хозяйство требовало все больше и больше людей, а для их защиты требовалась все большая храмовая дружина. Короче, все шло по плану. Каждый день к храму Элгара, под тем или иным предлогом прибывали новые люди, их быстренько распределяли и начинали обучать. Армия постепенно росла, но тут случилось то, что, наверное, рано или поздно, должно было случиться. Там, где есть человеческий фактор, всегда что-нибудь да пойдет не по плану. И вот, как степной пожар, по всему Шумеру вдруг разлетелась, брошенная кем-то сенсационная тайная новость. Оказалось, что известный многим бог, внук самого Ануалгар, прозванный среди людей справедливым, назначен теперь правителем Шумера, вместо Энлиля. И он обещал людям установление справедливого мира. Но, как это часто бывает при благих намерениях, у него есть много противников, которые хотят помешать ему осуществить свои планы. Так что, ему нужна помощь в борьбе за власть. Вот такие новости стали тайно передаваться из дома в дом, из деревни в деревню и из города в город. И люди откликнулись по всему Шумеру. Теперь уже всколыхнулась вся страна так, что дальнейшая маскировка стала бесполезной. Более того, в лагерь новоявленного правителя Шумера потянулись даже некоторые аннунаки. Это были авантюристы божественного мира. Те, кто был недоволен существующим режимом, ну а в большей степени, те, кто был чем-то обделен или те, кому не нравилось их личное положение при данном режиме. Они, втайне, надеялись, что при новой власти смогут подняться гораздо выше. Даже если для этого придется пойти на некоторые уступки человечеству или прикончить нескольких таких же, как и она сами, представителей божественной расы. Алгар хорошо помнил, как одним из первых к нему явился его старый друг Кумал и несколько его прежних друзей-собутыльников, с которыми он совершал свои тайные вылазки к смертным женщинам Урука, несмотря на строгие запреты Энлиля. Господи, теперь ему казалось, что это было уже так давно, словно в какой-то другой его жизни. Теперь прежние друзья заверили его в своей полнейшей преданности и готовности даже отдать жизни во имя их общей идеи. Разумеется, Алгар не очень-то поверил их сладким речам, но и прогонять тоже не стал. Сейчас любая помощь была не лишней. «Приглядывай хорошенько за этими золотыми мальчиками», только и сказал он Адапе, когда его новые сторонники вышли довольными из его покоев. «Если их правильно использовать, то они могут и вправду пригодиться. Не волнуйтесь, господин, я учил большинство из них и знаю их с детства», кивнул старый учитель-жрец, «глаз с них не спущу». Так что, когда молодой наместник Ану на земле мгновенно перенесся из далекого подземелья в свой новый храм, его ничуть не удивила та активность, которая тут царила. Относительно небольшая поначалу дружина его храма превратилась уже в настоящее войско. Вот именно такие изменения он и ожидал. Его помощники хорошо потрудились за время его недолгого отсутствия. Порадовала не только численность армии, но и ее оснащенность. Магические мастерские тоже потрудились на славу. Теперь в его распоряжении появились самые настоящие божественные небесные колесницы. И управляли ими уже не только кое-как обученные полубоги, во главе с его сводным братом, но и собственно сами аннунаки, перешедшие на его сторону. А в распоряжении сухопутной армии, основную массу которой составляли люди, появились не только боевые колесницы и добротное бронзовое оружие, но и лучевые трубки аннунаков. Именно такими, при умелом использовании, можно было поражать даже почти неуязвимых представителей божественной расы. Все это, с каждым днем, постепенно делало армию Элгара все более грозной силой. Скоро с ней придется считаться в Шумере уже любому. А когда в резиденцию наместника Ану на земле пожаловала его будущая невеста с дополнительно таблицей Ме, силы Элгара еще возросли. Молодой бог тут же сперва продемонстрировал своей будущей супруге способность впитывать священные письмена Ме, а затем и свою многократно возросшую божественную мощь. Иштар, которая ничего не знала о таком способе, была весьма впечатлена увиденным. Теперь она смогла по достоинству оценить своего будущего супруга. «Ты становишься, воистину, великим богом, господин», — поклонилась она в точности, как положено было по этикету лишь законной супруге. Это явно был знак. Естественно, от внимания Элгара ее вдруг появившаяся покорность не укрылась, и он с удовольствием воспользовался подходящим моментом в первую же ночь. Теперь уже ничто не могло помешать будущим супругам провести вместе несколько дней и ночей, а молодой бог, наконец-то, разделил ложе с самой красивой богиней Шумера. Эта близость была потрясающей. Несмотря на свой довольно немаленький опыт, Муратов даже представить себе не мог, что это может быть так. Теперь ему стало понятно, почему именно Иштар, а не какая-нибудь другая Аннуночка, почиталась настоящей богиней любви всего Шумера, а также, почему она запросто вертела мужчинами обеих, обитавших на земле и на Нибиру раз, словно они были ее игрушками. Устоять перед ее чарами не мог никто, ни бог, ни человек. Это было настоящее сексуальное оружие, и оно уже принесло ему не только титул наместника, но и его пятую таблицу Ме. Больше не было уже ни у кого, даже у великих, Энлиля и Энки. Игорю Николаевичу оставалось только порадоваться, что теперь это секретное оружие было в его руках. И это было для него не только очень полезно, но и, блин, чертовки кайфово, почти каждую ночь. Время шло, с каждым днем силы его все возрастали и возрастали. Алгар уже чувствовал себя на вершине могущества. «Твою дивизию», — сказал бы ему кто-нибудь об этом всего лишь несколько месяцев назад, он бы ни за что не поверил. Однако, поначалу казавшимися почти несбыточными, мечты начинали превращаться в настоящую реальность. С каждым военным советом стол в его кабинете становился все длиннее, чтобы вмещать всех участников. Обстановка все богаче, а атмосфера все помпезнее и торжественнее. Эти собрания уже почти ничем не отличались от подобных мероприятий, проходящих в Непуре или Риду. Сам же он, под конец, обзавелся даже роскошным золотым троном, как и подобало его статусу. «Ну, что же, я думаю, что больше таиться уже нет смысла», — заявил он однажды на очередном совете. «Настало пора заявить, наконец, открыто по всему Шумеру, что я готов принять на себя всю полноту власти в стране. Слава новому великому правителю Шумера!» Вскакивая со своего места, заорал во всю глотку Кумал, неистово размахивая своим магическим жезлом. «Слава великому Элгару справедливому!» Дружно поддержали его все остальные. «Да будет так!» Алгар повернул разгоряченное лицо к Адапе, сообщив об этом по всей стране. К его удивлению, лицо старейшего первосвященника оставалось сдержанным и озабоченным. Казалось, что верховный жрец совсем не испытывал всеобщей эйфории, царившей вокруг него. «Разумеется, господин», — поклонился он новоявленному правителю, — «вот теперь для всех нас и наступают времена самых тяжких испытаний. Надеюсь, мы готовы». Глава 40. Муратов неожиданно проснулся, как от толчка. Открыв глаза, он неподвижно лежал на своем просторном ложе и молча прислушивался к своим ощущениям. Все его совершенное божественное тело было напряжено. Странно, с чего бы это? Тут он отчетливо ощутил, что находится в своей спальне не один. Так вот в чем дело. Это было еще страннее, ведь здесь сейчас никого не должно было быть. Иштар еще вчера улетела в свой родной город Ур повидаться с родственниками, а заодно, и это было главным, провести переговоры со своим отцом. Существовала весьма высокая вероятность привлечь Нанусина на свою сторону. Нужно было только каким-то образом убедить бывшего наследника, несправедливо отодвинутого от престола, снова уступить свое первенство, на этот раз в пользу будущего зятя. В конце концов, все это шло на пользу его любимой дочери и ее детям, так что шанс заполучить такого мощного союзника был. А Иштар уже не раз доказывала, что она вполне способна вести сложные переговоры, так что сейчас его невесты никак не могло быть рядом. Слуги ночевали уровнем ниже. Тогда чье же присутствие Алгар так отчетливо ощущал? Он молча сосредоточился и напряг все свои сверхчувства. Первое, что он понял сразу же, что это была не Ева. Обворожительная правнучка Адапы и раньше не давала ему прохода, всячески пытаясь привлечь его внимание. Одно время они и вправду сблизились, но приезд Иштары и ее неотразимые любовные чары все разом изменили. Надежды и амбиции земной женщины растаяли, как дым. Никто не способен был тягаться с богиней любви, но, похоже, она не сдалась. Сразу же после отъезда своей госпожи-соперницы, Ева возобновила свои попытки, и действовать на этот раз стала весьма решительно, почти откровенно выражая свои недвусмысленные желания. Поэтому Алгар ничуть не удивился бы, если бы она надумала вдруг пробраться тайком к нему в спальню ночью, вполне в ее духе. Однако, нет, это точно не она. Муратов снова прислушался. Да это и вовсе не человек. Может, снова Галлу? Нет, не похоже. Хотя кажется, действительно, какой-то демон. Ах ты же дьявол, ну конечно, Езил, будь он неладен. Черт тебя побери, Езил, чего ты тут ошиваешься? Недовольно спросил он в темноту спальни и одним взмахом руки зажег сразу все светильники. Бродишь тут по ночам. Ночной мрак, окутывавший комнату, сразу же развеялся, и из него выступил маленький демон. Он смущенно переминался с ноги на ногу. Такое смущение было ему совсем не свойственно. «Прошу прощения, господин, а что такое черт?» — спросил вдруг он. «Это такое же вредина, как ты. Чего тебе? Я вдруг почувствовал, что вам грозит опасность, господин», — перешел сразу же к делу Езил, — «и я решил сразу же вас предупредить, чтобы не опоздать. Ну помните, как было в прошлый раз. Так вот, вам нужно немедленно уходить отсюда. Скорее». «С чего это вдруг?» — искренне удивился Алгар. «Я ничего не чувствую. Кроме того, я сейчас на вершине могущества, кто способен». И тут он сам тоже почувствовал это. Такое щемящее и гнетущее чувство тревоги и неизвестной опасности. Просто на уровне инстинктов подсознания. А следом, он сразу же ощутил постороннее присутствие у себя за спиной. И Езил, на этот раз, был точно ни при чем. Судя по ауре, это был Аннунок. Но не простой, а обладающий какой-то неведомой силой. Неужели подосланный убийца? Алгар резко развернулся, мгновенно покрывая себя защитным коконом. В его ладонях вспыхнули яркие сферы магической энергии. «Молодец, Есил. Хорошо, что вовремя его разбудил и не дал застать себя врасплох. Теперь он готов был встретить лицом к лицу потенциального врага. Кем бы он ни был, ему наверняка не поздоровится. Но тут, прямо перед ним, в кресле у расположенного с противоположной стены красивого очага, сидел глубокий сутулый старик с длинной седой бородой и такими же волосами, свисавшими ниже его худых старческих плеч. Его глубоко впалые глаза равнодушно и устало глядели на замершего в боевой позе молодого бога. Сам он не шевелился, подобно восковому изваянию. Наступила напряженная пауза, которая, казалось, длилась целую вечность. Никто не двигался с места. Наконец, старик слегка пошевелился и указал взглядом на раскиданное ложе. «Сядь!» — коротко приказал он, обращаясь к Алгару, и голос его прозвучал властно и повелительно. «И не подумаю!» — воскликнул Алгар. «Кто ты такой, старик, и как сюда попал? Отвечай быстро, или тебе конец!» В ответ раздался лишь сухой старческий смех, похожий на сухой кашель. Нервы Алгара были натянуты до предела. Ему не раз уже за последние дни говорили о возможности покушения и что нужно быть начеку. Он усилил охрану своих покоев, которую уже несли только одни аннунаки. Однако, как видно, это не сильно помогло, раз мимо них легко прошел какой-то немощный старик. Тем временем, его незваный гость неожиданно, для своего внешнего вида, резко поднялся с кресла. Полы его одежд всколыхнулись, словно крылья, и Алгар не удержался. Чисто на автомате он вскинул руку, и в воздухе сверкнула его смертоносная молния. Это был, выражаясь научным языком, концентрированный пучок мощнейшей магической энергии, направленный в одну точку. Такая молния способна была пробить и уничтожить почти все на свете, а уж, тем более, тщедушную старческую плоть. Древний старец был пронзен ею буквально насквозь и весь вспыхнул ярким изумрудным свечением. Но, вопреки ожиданиям, он не рассыпался в прах, а остался стоять на том же месте. Свечение вокруг него быстро угасло, и он оказался абсолютно цел и невредим. Не может быть. Алгар был потрясен. Рефлекторно он хотел было метнуть вторую молнию, хотя где-то в глубине души осознавал, что эффект будет таким же, как и от первой. Но тщедушный старец его опередил. «Довольно!» — крикнул он грозным голосом, и в его руке что-то блеснуло. «Берегитесь, господин!» — отчаянно закричал Езил, но опоздал. Удивительно, но основательно усиленный защитный кокон Алгара, почему-то вдруг не сработал. Оха, Игорь Николаевич сразу это ощутил. В следующий миг молодой бог был с такой силой отброшен к противоположной стене, что едва не пробил собой кирпичную кладку. А затем он с грохотом рухнул вниз на свою кровать, сломав ее со всего размаха пополам. На миг Муратов был буквально ошеломлен таким развитием событий. Если бы он был бы сейчас в человеческом теле, то не миновать бы ему, как минимум, нескольких серьезных переломов и сотрясения мозга в придачу. Как хорошо, что он был в теле Аннунака. Оно было гораздо крепче, да еще и прокачано в последнее время дополнительной магической энергией. «Сядь!» — снова приказал его необычный гость. «Меня нельзя убить», — ответил он на молчаливый вопрос, застывший в глазах изумленного Элгара. «Но эти молнии!» — начал было он, глядя на свои ладони, светившиеся словно изнутри магической энергией. «Да-да, они хороши и способны уничтожить все, что принадлежит этому миру, но мы находимся в этом мире. Вы, да, но я, нет. Нельзя убить то, что уже давно мертво. Вот как тогда почему же ты разгуливаешь здесь, а не находишься в мире Кур, где тебе самое место? Я буду там, непременно. Но, прежде чем я упокоюсь там с миром, нам с тобой здесь нужно закончить кое-какие важные дела. Нам с тобой важные дела», — изумление Элгара лишь возрастало. «Сядь же ты, наконец», — в третий раз сказал старик, быстро убирая в складки своей одежды какой-то небольшой предмет, сверкнувший в его руках минуту назад. Как ни быстры были движения загадочного старца, но Элгар своим зорким взглядом успел заметить, что это было. «Это таблица Ме», — воскликнул он. «Откуда она у тебя? Чья это таблица?» «Она, моя», — коротко пояснил старик. «Что?» — изумление Элгара достигло апогея, но на всей земле их всего 8, и они сотни миссаров принадлежали лишь 3 великим богам. «Ха! Причем здесь земля?» — криво ухмыльнулся старец. «Это место прибежища примитивных существ, а таблиц, на самом деле, гораздо больше, только не здесь, а на Нибиру. Значит, это не земная Ме, а одна из тех, что хранится на Нибиру». «Понял Муратов, для чего же она, и как она попала к тебе? Ведь сейчас все они принадлежат Ану». Он явно столкнулся сейчас с чем-то необычным и таинственным. Ненадолго чувство любопытства пересилило в нем даже смутное чувство опасности, странным образом исходившее от этого загадочного старика. «А ты любопытен, Игорь Николаевич», — снова рассмеялся он своим сухим кашлем. Муратов на миг так и застыл на месте, а затем медленно опустился на край поломанной кровати. «Твою мать, еще один чувак, посвящен в тайну его истинной личности. Блин, что-то слишком много их развилось. Откуда тебе известно?» — мрачно спросил он. «Как же мне не знать, если я все это и задумал?» — последовал откровенный ответ. «Сам того не зная, ты все это время выполнял мою волю». «Да, все вы здесь выполняли мою волю, только не догадывались об этом», — и странный старикашка снова разразился своим смехом. «Ага, вот тебе бабушка, значит, и Юрьев день. Объявился, не запылился наш таинственный кукловод, вечно остававшийся в тени. Ну прямо настоящий серый кардинал». Муратов уже очень давно это чувствовал, но понять ничего толком не мог. «Так, может, теперь все прояснится? Кто ты?» — коротко спросил он, не сводя пристального взгляда со сморщенного старческого лица. «Все справедливо, ты честно заслужил, чтобы знать», — сказал старец. «Меня зовут Алалу. Где-то я уже слыхал это имя». Напряг память Алгар. «Возможно. Не мучайся, я подскажу. Я был главным наследником, а затем и верховным правителем Нибиру. До тех пор, пока мой коварный младший братец Ану не поднял мятеж и не сверг меня с престола, отобрав все мои таблицы Ме. А заодно он перебил в разразившейся войне всех наших с ним братьев и всех моих сыновей, чтобы у него и его наследников не оставалось никаких конкурентов». «Да, я слышал эту историю. Ты потом куда-то исчез с последней Ме, и тебя так и не смогли найти. Так это, та самая таблица?» «Все верно. Вот она. Это одна из главнейших и основополагающих Ме во Вселенной. Без нее власть даже величайшего бога не будет абсолютной». Старец снова извлек тонкую золотую пластину из складок своей одежды. Она выглядела точно так же, как и все остальные, которые Элгару довелось уже видеть раньше. Ничего особенного. Все те же письмена на неизвестном древнем языке. «Вот как? Что же это за таблица?» — спросил с нетерпением Алгар. «Я расскажу тебе, мой юный друг», — ухмыльнулся Эллалу. «Это таблица смерти. Все подвластно ей. Рано или поздно, но никто не может противостоять смерти или избежать ее. Однако, обладая этой таблицей, с ней можно заключить договор». «И ты его заключил?» «Да. Поэтому я и здесь, а не в стране кур. Но сейчас нет времени вдаваться в подробности. Ты, кажется, говорил про какие-то наши с тобой общие дела, напомнил Алгар и внутренне весь почему-то затрепетал. Верно, ты, часть моего грандиозного плана. Какого еще плана? Насторожился Муратов. Плана по уничтожению не только этого мира, но и мира Нибиру. Что о? А да, это и есть план моей великой мести. Муратов на миг потерял дар речи, но быстро пришел в себя. Старик-зомби был явно не в себе. Похоже, у дедушки окончательно кукуха поехала. Такие часто вынашивают планы вселенской мести. Но зачем же так радикально? Попытался он образумить Аллалу. Причем тут целые миры, они-то чем виноваты? По-моему, обладая таблицей смерти, вполне можно найти способ поквитаться с Ану и не уничтожая вообще все подряд. Это возможно, согласился низвергнутый правитель Нибиру, но это слишком просто и легко. Одной лишь смерти для него недостаточно. Сначала он должен увидеть, как один за другим гибнут все его наследники и близкие, так же как я это видел Сар за Саром. Затем он должен увидеть гибель всех созданных им миров, и лишь только потом дойдет очередь до него самого. Но это безумие. Тебе не удастся в одиночку, владея, пусть и очень могущественной, но лишь одной таблицей ме, осуществить все это. Правильно, именно поэтому я действую не в одиночку, коварно улыбнулся Аллалу. Вы все, мои помощники, сами того не ведая, и ты, и Иштар, и Адапа, и многие другие, вам неизвестные, как здесь на земле, так и на Нибиру, действовали по моему плану. Оставаясь в тени, я всем руководил, только я знал весь сценарий, все детали плана и конечную цель. А с вами, Игорь Николаевич, мы даже заключили контракт. Помните? Ах, вот как, крякнул Муратов. Вы неплохо потрудились и многого смогли достичь, похвалил его Эллалу с видом директора, объявляющего благодарность своему сотруднику. Жаль будет вас терять, картинно вздохнул умерший великий бог, но на войне без жертв никак. Только опытный игрок может пожертвовать своей самой сильной фигурой в самом начале игры. Но контракт еще не выполнен, чуть не закричал Муратов. Это уже не имеет значения. Все, что надо, вы уже сделали, Игорь Николаевич. Вы расчистили место для моего следующего хода. Больше вы мне не нужны. Ану любит Алгара и всячески ему благоволит. Так что, к сожалению, для вас, именно поэтому Алгар и должен стать первой искупительной жертвой на алтаре моей мести. Ему придется сегодня умереть, чтобы остальные еще пока жили. И, поскольку вы, Игорь Николаевич, теперь оно целое с Алгаром, то вам придется умереть вместе с ним. Считайте это своим искуплением. Однако заменить тут Алгара вам будет непросто. Вокруг него сложилось мощное ядро, он уже без пяти минут у власти. А вот тут вы ошибаетесь, коварно улыбнулся Аллалу. Я же говорил, только я один знаю все детали плана и вижу всю картину целиком. А меня будет свой послушный мне во всем Алгар, но уже без вас. Как это? Не понял Муратов. Все очень просто. Вы ведь не в курсе, что у вас, ну вернее, у Алгара, есть брат, Нитал. Нет, брезгливо поморщился Аллалу, не этот неполноценный полуаннунок, а настоящий брат-близнец. Брат-близнец, выпалил в изумлении Игорь Николаевич. Аллалу коротко хлопнул в ладоши и сделал какой-то знак рукой. Тотчас же у него за спиной, прямо из воздуха, возникла высокая и стройная фигура, укутанная с головы до ног плащом. Алгар молча уставился на вновь прибывшего, пытаясь проникнуть своим внутренним божественным взглядом сквозь плотную ткань. У него это почти получилось, и он весь внутренне похолодел. Не может быть. Словно прочитав его мысли, незнакомец сделал шаг вперед и откинул капюшон плаща, разметав по плечам золотистые волосы. Перед изумленным взором Алгара предстал во всей красе он сам, как в зеркале. Да-да, это была его точная генетическая копия. «Ну, здравствуй, брат», — услышал он свой собственный голос. «Бред, просто безумие какое-то». Все было настолько неожиданно, что пока у него это плохо укладывалось в голове. «Неожиданно, правда?» Словно издалека долетел до него голос Аллалу. «Знакомься, это твой настоящий брат-близнец. Жаль только, что ваше знакомство будет столь недолгим», — и старец противно захихикал. «Как такое возможно?» — ошеломленно проговорил Алгар, не сводя глаз со своего лица напротив себя. «Почему же я ничего об этом не знал? Похоже, твоя матушка кое-что от тебя утаила. Так, самую малость», — расхохотался Аллалу. «Родители не всегда бывают до конца честны с детьми, особенно в семьях, облеченных властью, которую потом надо будет делить. Когда Маммиту родила двойню близнецов, было решено оставить только одного, чтобы в будущем не возникло осложнений с передачей власти. Второго должны были по-тихому прикончить. Но я успел вмешаться и похитить младенца, подкинув вместо него другого. В моих бесконечных скитаниях он заменил мне моих погибших сыновей. Ну, а теперь он готов мстить вместе со мной. Как видите, Игорь Николаевич, второй Алгар мне теперь не нужен. Он уже достаточно расчистил место для моего. И что теперь? Угрюмо спросил Муратов. Я заберу все то, что и так принадлежит мне, равнодушно пояснила Лалу, всю твою энергию и все твои таблицы Ме, а также всю, собранную тобой армию и даже невесту. Все это я передам своему Элгару, а затем ты выполнишь свою последнюю миссию, умрешь. Это будет весьма показательное начало моего возвращения и моей мести. Прекрасно. Значит, ты задумал устроить моб показательную казнь, что-то вроде того, согласился Эллалу, и все будет обставлено так, что вина за его гибель целиком ляжет на плечи Ану и твоих родителей. Ну и как же ты потом объяснишь всему миру появление своего Элгара? О, нет, ты не совсем понял. Казнен будет не Алгар, а его брат-близнец, роль которого ты и сыграешь напоследок. У меня есть доказательства рождения у Иры с Маммиту второго ребенка-близнеца. Для них Сану вновь обрести и тут же снова потерять навеки своего сына и внука будет мучительной болью. И я буду наслаждаться их страданиями. Кроме того, всем будет понятно резкое изменение отношения Элгара к своим родственникам. Он не сможет простить им гибель своего только что обретенного брата. Хорошо продумано. Холодно процедил сквозь зубы Муратов, вот только осталась одна маленькая проблемка. Какая же? Ты все учел, безумный старик, кроме одного. Я с этим не согласен. Решительно крикнул он и вокруг него мгновенно вспыхнуло ослепительное сияние. Язил, ко мне. Ночной дворец и вся его округа были внезапно разбужены странным шумом, грохотом и ярким изумрудным свечением магической энергии, исходившим от самого верхнего яруса Зиккурата. Там располагались личные покои Элгара, совсем недавно провозгласившего себя новым правителем Шумера. «Скорее, скорее!» — кричали все кругом, на нашего господина напали. Стоявшая у входа охрана, первой ринулась наверх. Со всех сторон к Зиккурату уже бежали вооруженные люди и аннунаки. А там, внутри явно происходило что-то необычное. Грохот и вспышки усилились. Наверху шел настоящий и жестокий магический бой. Мало кто во всем Шумере в такую тихую звездную ночь знал, что от исхода этого боя зависела не только жизнь молодого принца, но и дальнейшие судьбы обеих миров, как земного, так и небесного. Кто возьмет верх, к чему все это приведет?